Глава пятая. Чей-то зов вдруг потревожил безмятежное бытие Гесперии. Первородные духи воспринимали мир совсем не так, как смертные или даже боги. Слух и зрение не были основными органами чувств. Ведь никакое ухо не уловит отзыв твоего имени за тысячи верст. Сначала хозяйка лесов пыталась игнорировать призыв, но он становился лишь напористей. В конце концов, не сдержав любопытства, Гесперия отправилась посмотреть, кто же так настойчиво ее дозывается. Душа этого смертного выглядела удручающе. Вместо привычного огонька дух природы видел лишь слабо тлеющий уголек, присыпанный серым налетом. Он совсем перестал источать тепло и словно вытягивал из пространства любые намеки на свет. В какой-то момент дриада собиралась уже отказаться от своей затеи, потому что ей не хотелось лицезреть несчастного калеку, обладателя столь изувеченной души, но интерес все-таки пересилил. И каково же было ее удивление, когда она, идя на зов, увидала знакомые очертания, поросшие плющом заброшенной беседки, где им с Рязантом когда-то довелось познакомиться. «Александр, это ты?» — проговорила дух, и ее голос дрогнул, превратившись из звонкого перелива в шелест опавшего листа. Она замерла на пороге между мирами, не решаясь вступить в вотчину людей. Ее взор, умеющий воспринимать не только форму, но и сущность, с болезненной остротой выхватил каждую новую деталь, и отсутствие былой красоты этого смертного беспокоило Гесперию меньше всего. Куда страшнее выглядела бездонная тьма, что поселилась в его душе. Теперь от Александра веяло могильным холодом, жутким и неестественным. Как в нем еще бьется сердце, если вся его человечность выжжена дотла? «Да, Гесперия, здравствуй, это я». Густоватые слезы цвета дубовой смолы покатились по щекам хозяйки лесов. Ей было невыносимо больно видеть, что сделал с собой этот глупый смертный. Но разве она не пыталась его предостеречь? Почему люди так часто выбирают путь саморазрушения? «Прости меня, я не хотел, чтобы дошло до этого», — изрек Александр. «Я верил, что однажды уйду отсюда, и вы с Рязантом снова сможете увидеться». «Глупец», — прошелестела листва в унисон с голосом дриады. И она обняла его. Нежно, словно этот человек был хрупким ростком, нуждающимся в заботе и защите. Они так и стояли. Смертный с искалеченной душой и вечно живущий дух. Такие разные и непохожие друг на друга. Они оба понимали, это их последняя встреча. «Даже если ты никогда больше ко мне не явишься, я все равно буду приходить в какую-нибудь рощу и играть для тебя», сказал человек, зарываясь изуродованным лицом в копну зеленоватых волос. Гесперия не ответила, а лишь сочувственно погладила Александра по спине. Присутствие рядом с ним доставляло дряде практически осязаемую боль. «Ах, да, хотел еще кое о чем спросить», — как бы между делом заговорил человек. «Ты не поможешь мне добраться кое-куда?» В этот миг от собеседника вдруг повеяло таким мраком и жутью, что первородный дух в ужасе отшатнулась. «Нет, Александр, не проси об этом!» Ее крик был похож на треск ломающихся ветвей. «Я вижу твой замысел и не стану помогать. Прошу, не совершай этого». «Я уже все решил. Извини». Человек развернулся и побрел прочь, но Гесперия не желала его отпускать. Она дорожила этим смертным и была обязана попытаться спасти, любой ценой, даже вопреки его собственной воле. Старый дощатый пол беседки затрещал и вздыбился. Сотни длинных гибких побегов, подчиняясь приказу владычицы, вырвались из щелей и оплели ноги Александра нерушимыми путами. Он остановился на пороге входной арки, не делая попыток освободиться, и протяжно вздохнул. «Кажется, мы с тобой это уже проходили». «Я не позволю тебе уйти», — поклялась хозяйка лесов. «Ты затеял слишком опасную игру. Поверь, в мире существуют могучие силы, которые не простят подобного». «Мне известно». Грустно улыбнулся смертный. «И все же...» В ладони мужчины коротко моргнула проекция заклинания, и стебли безвольно опали с его голеней. Гесперия попыталась повторно заключить человека в растительный кокон, но натолкнулась на непроницаемую стену магического купола. «Нет, нет, нет! Пожалуйста, не надо!» Взмолилась дух. Она покрыла свое тело прочной древесной корой и всей доступной мощью обрушилась на колдовской щит. Но этот удар, способный крушить камни, даже не заставил его дрогнуть. «До свидания, Гесперия. Я рад, что судьба свела нас вместе». Сказав это, Александр сотворил какое-то плетение, похожее на огненный цветок, бросил себе под ноги, а затем воспарил ввысь, подхваченный неведомой силой. С его исчезновением магический барьер распался, и первородный дух выбежал из беседки, вглядываясь в небеса. Она надеялась увидеть, куда подевался человек, но на недосягаемой для нее высоте узрела лишь далекий силуэт в развивающихся от ветра одеждах. «Даже по меркам людей ты величайший из глупцов, Александр», — горько произнесла Гесперия, после чего порывисто прыгнула в стену буйной зелени и бесследно в ней растворилась. В заброшенном одичавшем саду воцарилась тишина. Элдрим быстро оправлялся от всех потрясений и невзгод, обрушившихся на него. Торговля ожила, и улицы вновь заполонили люди. Портовый город, и из него потянулись сотни груженных обозов. Экономика стремилась наверстать и восполнить причиненный войной и эпидемией ущерб, и потому ворота не запирались даже на ночь. Новые власти решили просто прикрывать створки и оставлять дозорных, в обязанности которых входило пропускать припозднившихся торговцев, инспектировать их грузы и при необходимости звать дежурного представителя таможни для взимания пошлин. В одной из таких ночей у городских врат появилась одинокая и ничем не примечательная телега. Однако запряженный в нее конь статью больше походил на дорогостоящего боевого скакуна, нежели на тягловую клячу. Такой явный контраст, да еще и тот факт, что худощавый человек на козлах кутался в глухой темный плащ, скрывая лицо, не мог не насторожить охрану. Трое солдат покинули караульное помещение и предостерегающе крикнули подозрительному путнику, чтобы тот остановился и не вздумал вытворить какую-нибудь глупость. «Эй ты, а ну-ка слезай с телеги!» — рявкнул старший дозорный, поднимая факел повыше. «Кто такой? Отчего ж ныряешь тут потемну? Что везешь в своей развалюхе? Отвечай!» Незнакомец покорно спустился на землю и неглубоко поклонился. «Здравствуйте, почтенные стражи. Мое имя Риз, и я просто хочу попасть в город. У меня нет товаров или каких-либо ценных вещей. А еду ночью, поскольку дорога полна опасностей. Окрестности Элдрима просто кишат недобитками капиталистской армии. Приходится делать долгие остановки. Больно подозрительный ты тип. Уж не контрабандист ли ты, а то и вовсе ловийский соглядатый?» Критически высказался другой солдат, совсем молодой парень, у которого на физиономии прочно обосновалось до нельзя высокомерное выражение. «Немедля покажи свою морду!» «Конечно, как прикажете?» Путник откинул капюшон, и охранники тотчас же грязно выругались. Свет факела выхватил из тьмы лицо, изуродованное страшными ожогами, которые спускались со лба, наползали на глаза и тянулись до самого рта. Ну и, конечно же, от внимания стражей не укрылся янтарный цвет очей незнакомца. «Тьфу, ну и урод!» — брезгливо скривился младший из стражников, отшатываясь. «Фу, да ты самый ублюдочный полукровка, которого я когда-либо встречал!» — добавил второй, сжимая рукоять тяжелого палаша. «Не иначе, как отродье от Альвы и старой портовой шлюхи!» «Верно говорите, парни. У нас такого давно обновило подняли. Ха, а этого, кажись, спалить пытались. Да не дожгли!» Язвительно фыркнул старший дозорный, беспардонно тыча факелом практически в самое лицо смеску. Желтоглазый невозмутимо стерпел все эти оскорбительные реплики, ничем не показывая, что они его задевают. Он так и стоял, покуда к нему снова не обратился командир караула. «Немедля подойди сюда, страшила! Быстро показывай пожитки! Или думаешь, мы не проверим, что там у тебя в телеге? Признавайся, крыса лысая, отраву везешь до колодцев? Или жидкий огонь до поджогов? Не из-за него ли ты такой обгорелый, а?» «Ничего подобного, храбрые защитники. У меня нет с собой ничего запретного». Безэмоционально покачал головой смесок. «Молчать, тварь! Язык прикуси, пока я тебе его не отсек за дерзость!» — заорал старший. «Показывай, что везешь, и без пустых отговорок!» Полукровка, пропуская мимо ушей поток ругательств и обвинений, безропотно подчинился. Он подошел к своему транспорту и откинул плотную тяжелую дерюгу, расстеленную в телеге. Под ней действительно ничего не оказалось, кроме массивного саркофага, выточенного из цельного куска черного базальта. Стражи невольно присвистнули, разглядывая детали тонкой работы искусного резчика. «Интересно, сколько же может стоить такая каменюка?» «Не как грабину везешь», — ухмыльнулся молодой караульный. «И кто ж там внутри?» «Ну, че молчишь, рожа?» — потребовал ответа старший дозорный. «Тебя спросили, что внутри. Быстро открывай!» «Я не могу этого сделать, доблестный страж», — еще раз поклонился обожженный незнакомец. «Что ты сказал, тварь? Совсем ополоумел? Забыл, с кем говоришь, червяк навозный?» Солдат явно не обрадовал отказ. Двое из них красноречиво взялись за рукояти широких пехотных палашей и слегка вытянули клинки из ножен. «Простите меня, защитники города, но я не могу открыть саркофаг», — упрямо повторил полукровка. «В нем покоится тело моей супруги. Я везу ее к месту погребения». «Да мне срать, слышишь?» — прикрикнул старший дозора, брызжа слюной и обдавая смрадом гнилостного дыхания. «Срать на тебя и на твою уродскую женушку! Не знаю, какой страхолюдиной нужно быть, чтобы позволить залезать на себя такому, как ты. Но мне это тоже все до одного места. Либо ты показываешь, что в этой гробине, либо я отсекаю твою кривую черепушку прямо здесь. Тебе все ясно?» «Я не позволю тревожить ее». Голос путника остался таким же спокойным, но в янтарных глазах зажегся опасный огонек, вынудивший стражей отступить на половину шага и целиком обнажить клинки. «Открывай, грязный ублюдок, либо мы сейчас посмотрим, какого цвета кишки в твоем брюхе!» — сплюнул один из привратников, покачивая острием оружие. «У меня встречное предложение, почтенные защитники. Я даю вам это, и наши пути расходятся». В пальцах желтоокого смеска, словно по волшебству, возник призывный поблескивающий света факел золотой кругляш. «Капиталистский глориал!» — не сдержал восхищенного вздоха один из охранников, но командир дозора на него шикнул, призывая помолчать. «Я правильно понимаю, что ты, подлый уродец, пытаешься нас подкупить?» Показательно оскорбился он. «Хочешь, чтобы мы променяли возложенное на нас доверие на презренный металл?» «Да, именно так», — преспокойно подтвердил путник. «Более того, я считаю, что предлагаю неплохую цену. Иные люди продают свою совесть за куда меньшие деньги. От вас же, славные воины, требуется сущий пустяк, всего лишь пропустить меня за ворота». Полукровка завертел монету в пальцах, да так ловко, что вся троица привратников следила за ее необычными пируэтами с неподдельным детским восторгом. «Ах ты, мерзкая отрыжка! Да как ты смеешь нас так оскорблять?» — вспылил старший караульный, но сам никак не мог отвести взгляд от курыкающегося в руках незнакомца глориала. «Думаешь, какая-то вшивая монета может?» «Так храбрые защитники хотят, чтобы я удвоил их награду!» — произнес изуродованный смесок, словно бы издеваясь. И в его пальцах из ниоткуда появился еще один желтый кругляш. Наблюдая за пляской двух монет, троица караульных алчно облизывала губы. В разуме каждого из них уже представлялось то непомерное количество выпивки, которую можно было купить на это состояние. А уж сколько девок к ним слетится, едва завидят блеск золота. Но опытный командир не позволил себя так легко провести. Он понимал, ситуация сулит куда большую выгоду. «Ты хочешь слишком много, желтоглазый ублюдок!» — процедил он, недобро улыбаясь. «То, о чем ты просишь, обойдется тебе в 3 глориала!» «Как скажете, господин страж!» — легко согласился полукровка. «Каждому!» — припечатал старший дозорный, прожигая незнакомца взглядом. Путник от чего-то загадочно улыбнулся, вызывая к себе еще больше раздражения. «Я сказал что-то смешное, падаль!» — зарычал командир. «Вовсе нет. Я просто осознал, сколь недешево стоит честь таких доблестных и преданных своему долгу солдат», — проговорил смесок, после чего тут же выудил откуда-то из-за пояса объемный, туго набитый кошель и развязал тесемки. У троицы караульных глаза полезли на лоб, когда они узрели, что мошна доверху заполнена золотыми монетами. Никому из привратников доселе не доводилось видеть такое богатство, не говоря уже о том, чтобы держать его в руках. Стражи многозначительно переглянулись. Подчиняясь выразительному движению бровей командира, двое сразу же извлекли из ножен палаши и стали заходить полукровки за спину. «В чем дело, доблестные защитники города?» — произнес тот, не поднимая изуродованного лица. «Разве мы с вами не достигли соглашения? 9 золотых глориалов — это огромная сумма». «Но гораздо меньше, чем мы можем получить с тебя», — осклабился старший дозора, сделавшись похожим на волка, почуявшего запах истекающей кровью лани. Тем не менее, смесок остался совершенно спокоен и равнодушен. Столь хладнокровная реакция вынудила солдат несколько замешкаться. Неужели он верит, что ему сохранят жизнь? Зря. Обычно глотки спарывают из-за куда меньшие деньги. Или все-таки страшило чувствует за собой силу? Но это же тоже бред. У него при себе ни оружия, ни брони. Что он может против одоспешенных воинов? «Ну, чего встали? Действуйте!» — прошипел командир, воровато оглядываясь на ворота. — Быстро кончайте с ним! Стряхнув себя оцепенение, стражи сделали всего один шаг, занося палаши. Однако приблизиться к полукровке так и не успели. Тот даже не отстранился, а лишь взмахнул рукой, будто отгоняя назойливую муху. Тотчас же воздух наполнился басовитым звоном, словно кто-то раскрутил толстую веревку, и тончайшие незримые лезвия поразили всех солдат разом. Дозорные не успели вскрикнуть, а просто развалились на неравные части, исторгая из себя обильные потоки крови. Факелы упали в багровые лужи и сердито зашипели. Мрак вокруг заметно сгустился. «Часто в погоне за большим мы теряем вообще все», – пробормотал путник, отпихивая сапогом подкатившуюся к его ногам голову. 9 золотых монет со звоном упали на землю и раскатились в разные стороны. А полукровка накинул капюшон, запрыгнул на козлы телеги и хлестнул коня вожжами. Его путь лежал прямиком к городским вратам. Никто не посмеет его остановить. Никто! «Никто!»